Мальчики спали. Терри спала. Хелл зашел в ванную комнату, сел на закрытую крышку унитаза и посмотрел на обезьяну. Он ненавидел ощущение прикосновения к этому мягкому, пушистому, коричневому меху, местами уже вытершемуся. Он ненавидел эту усмешку. «Эта обезьяна скалится, как черномазый», — сказал однажды дядя Уилл. Но усмешка ее не была похожа на усмешку негра. В ней вообще не было ничего человеческого. Ее усмешка состояла из одних зубов, и если завести ее, губы начинали двигаться. Зубы, казалось, становились больше, как у вампира. Губы искрились, а тарелки начинали греметь. Глупая обезьяна, глупая заводная обезьяна, глупая, глупая. Он уронил ее. Его пальцы дрожали, и он уронил ее. Ключ звякнул о плитку, когда она ударилась об пол. Звук показался очень громким в окружающей тишине. Она смотрела на него своими темными янтарными глазами, глазами куклы, полными идиотской радости, а ее медные тарелки были занесены так, как будто она собиралась начать выстукивать марш для какого-нибудь адского оркестра. Сзади стоял штамп, сделанный в Гонконге. «Ты не могла оказаться здесь», — прошептал он. «Я выбросил тебя в колодец, когда мне было 9 лет». Обезьяна усмехнулась ему. Мотель задрожал от порыва черного ночного ветра. Брат Хелла, Билл, и его жена Колетт встретили их на следующий день в доме дяди Уилла и тети Иды. «Тебе никогда не приходило в голову, что смерть в семье — не самый лучший повод для возобновления семейных связей?» — спросил его Билл с легкой тенью усмешки. — Его назвали в честь дяди Уилла. Уилл и Билл — чемпионы Родео, — часто говорил дядя Уилл, ероша волосы Билла. Это была одна из его поговорок, вроде той, что ветер может свистеть, но он не может напеть мелодию. Дядя Уилл умер 6 лет назад, и тетя Ида жила здесь одна до тех пор, пока удар не хватил ее как раз на предыдущей неделе. «Очень неожиданно», — сказал Билл, позвонив им, чтобы сообщить печальную новость. «Как будто он мог предвидеть ее смерть, как будто это вообще возможно». Она умерла в одиночестве. «Ну да», — сказал Хелл, — «эта мысль приходила мне в голову». Они вместе посмотрели на дом, в котором они выросли. Их отец, моряк торгового судна, словно исчез с лица земли, когда они были еще детьми. Билл утверждал, что смутно помнит его. Но у Хелла не осталось от него никаких воспоминаний. Их мать умерла, когда Биллу было 10 лет, а Хеллу 8. Тетя Ида привезла их сюда из Хартфорда на автобусе. Они выросли здесь и были отправлены в колледж. Они скучали по этому дому. Билл остался в Мэйне и вел преуспевающую юридическую практику в Портленде. Хелл заметил, что Питер направился к зарослям ежевики, которая росла в сумасшедшем беспорядке у восточного крыла дома. «Не ходи туда, Питер!» — крикнул он. Питер вопросительно обернулся. Хелл остро почувствовал любовь к своему сыну. и неожиданно снова подумал об обезьяне.